А тут еще эта девчонка Сонька, дочь полка, как ее прозвали здесь. Они сидели за столиком у окна, тут-то Сонька и возникла. Подкралась незаметно, села рядышком, попросила угостить. «И не думай, мала еще», — отшил ее волк. Но Сонька выбрала момент, когда он отвернулся, и залпом выпила его рюмку. А обернулся волк, потому что почувствовал, как кто-то сверлит его глазами. Обернулся и встретился взглядом вот с этим, с которым Даша идет под руку. У него тогда рожа была такая, словно он в штаны наложил от страха или под стол залезть собрался. Тип этот поперхнулся, закашлялся, загремел своим стулом. Все посмотрели на него, а волк потянулся к своей рюмке. «Ой!» — сказала рядом Соня. «Я его знаю!» И направилась в сторону противного типа. Волк заглянул в пустой свой бокал и на дорожку звонко шлепнул Соньку позаду под хохот друзей. «Хот дрянь!» «С этой держи ухо востро! Шустрая девчонка все вылакает!» — смеялись друзья. Волк снова обернулся. Соня шла к столику своего знакомого, а тот шарил глазами вокруг, отчего-то отчаянно смотрел на официантов. «Привет!» — сказала ему Соня. «Привет! Помнишь меня?» «Ну, конечно! Ковалевская!» Соня залилась звонким смехом. Волк шел к метро и лихорадочно думал. Теперь он припоминал, что видел Соню с этим типом еще раз, совсем недавно. А девочка-то непростая. Взять хотя бы ее последнюю шуточку с матерью. Волк с самого начала понимал, что ничего у нее не выйдет. Но позвонить и приглушенным голосом сообщить матери, что дочь задолжала кое-кому, согласился. Деньги тогда были нужны позарез. Он быстро добрался до ресторанчика. В зале Сони не было. Тогда он отправился на кухню к своей бывшей пассии. Та всплеснула руками, обрадовалась, пыталась подластиться. Но волк отстранил ее, спросил про Соню. Пассия вытаращила на него глаза, которые тут же злобно засветились. «Кого тебе?» «Да Соньку помнишь? Все время раньше здесь ошивалась». «На молодух потянула!» — кинула грязную тряпку в тазик с водой женщина. «Да катись ты!» Волк сжал ее запястье. «По делу!» — опалил взглядом. «Мне она до зареза нужна!» «У Стаса спроси!» — подумав, подсказала женщина. «У того, что с травкой!» Стас был на месте. Сидел в компании молодых ребят, хохотал громче всех, но, в отличие от остальных, пил только колу. Значит, сегодняшний запас еще не продал. Волк поманил Стаса пальцем. «Сколько?» — спросил тот, выйдя к волку. Не раз тот у него отоваривался на полную катушку. «У меня сегодня один коробок только остался. Хватит тебе?» «Мне Соня нужна», — сказал волк. «Зачем?» «Предложите ей хочу кое-что». «Не знаю», — протянул Стас. «Забегай завтра, а?» «Не могу, дружок, дело спешное». Волк посмотрел на часы. «Ну ладно, передай, что тыщенки три от нее уплыли». Волк направился к выходу. «Подожди», — окликнул его Стас. «Сейчас что-нибудь придумаем». Они подошли к телефону-автомату в фойе. Стас, заслонив кнопки с цифрами от волка, набрал номер. «Катюха! Здорово! Стас! Соньку позови!» «Привет! Слушай, тут тебя и ищут!» «Кто?» — с испугом спросила Соня. Несколько секунд Стас молчал, не зная, всем ли позволено называть горбуна волком. Он закрыл трубку ладонью, зашептал. «Как представить?» «Волком». «Волк тебя спрашивает». Соня облегченно вздохнула. «Давай его».